идут к таким бабкам и там действительно получают ее. Но кроме мнимой помощи, такие посещения имеют еще и другие последствия. Если Господь исцеляет даром, потому что Его Сын Иисус Христос взял на Себя наши болезни, то сатана наоборот. Он тоже помогает людям, но берет за это большую плату. Этой платой является внутренний покой человека, душевная уравновешенность и радость, а в конечном итоге сам человек и его вечная жизнь. Не слишком ли это дорогая цена для исцеленного? Один молодой человек был неплохим специалистом, но потом его как будто подменили. Вроде бы старался на работе, но ничего не получалось. Вместо хорошей продукции все чаще выходил брак. Коллеги вначале подшучивали, но потом начали сердиться, пока кто-то не подсказал ему причину неудачи. А уж не сглазил ли его кто? Молодому человеку посоветовали пойти к бабке и снять с глаз, что он и сделал. И действительно, после посещения бабки ему стало немного легче. Потом, правда, опять стало хуже, но он не стал долго ждать и сам направился за помощью к бабке. С одной стороны, ему становилось все лучше, но с другой стороны, у него появилась новая проблема. Он начал страдать от депрессии. Вдруг на него нападало чувство неопределенного страха, какая-то внутренняя тоска, непонятная удрученность. В результате абсолютно здоровый до этого человек очутился на горе себе и своей семье в психиатрической больнице, а потом покончил жизнь самоубийством. Можно, конечно, возразить, что это просто совпадение, что излечение и депрессия наступили почти одновременно, но независимо друг от друга. Нет, это не совпадение, это грустная закономерность. Мне приходилось беседовать с множеством людей, которые пользовались услугами бабок, и у всех имелись негативные последствия. Только у одних раньше, а у других позже. Как-то ко мне пришла одна молодая женщина. Совсем недавно она приняла Иисуса Христа в свою жизнь, но вскоре после этого ее наполнило непонятное чувство страха и тревоги. Даже день ее крещения был для нее днем невыносимых душевных мук. По ночам ей снились кошмарные сны, иногда появлялись мысли о самоубийстве. Духовная жизнь была скудной, абсолютно не было уверенности в спасении. Отпало желание читать Библию. Во время молитвы появлялись отвлекающие, а даже порой богохульные мысли. По ходу беседы я выяснил, что эта молодая сестра когда-то по какому-то поводу обратилась за помощью к бабке и с некоторыми друзьями даже занималась спиритизмом. Все это было, правда, давно, но теперь пришел счет за оказанную услугу. Что же произошло? Молодая женщина обратилась за помощью к неведомой силе. Эта сила оказала ей эту помощь и теперь имеет право на ее жизнь. Своим обращением она, правда, перешла под власть Бога, но тут эта неведомая, другая сила начинает протестовать. Она имеет право на тех, кому она помогла, и просто так она их не отпускает. Она всячески противится духовному развитию своих подопечных, отнимает у них радость спасения, вызывает у них тревогу, неуверенность и страх. Цель этого – вызвать у человека отчаяние, заставить его отречься от начатого пути с Богом. Дескать, все равно толку не будет, все равно ничего не получится, или даже толкнуть его на самоубийство. После того, как эта сестра поняла свой грех и опасность своего состояния, она попросила у Бога прощения за содеянное. Потом над ней была совершена молитва с возложением рук, и злые силы оставили ее навсегда. К ней вернулась радость молитвы и чтения Слова Божия. Появилась уверенность в спасении. Для родственников. Очень часто злые силы оказывают отрицательное влияние не только на тех, кому они оказали услугу, но и на их ближайших родных. Как-то после беседы на тему оккультизма ко мне подошла одна пожилая сестра. Будучи еще молодой, она носила своих маленьких детей к одной бабке. Дети болели, и она не знала, как им и себе помочь. К тому же в их деревне все и даже верующие ходили к бабке и не считали это чем-то страшным. Бабка ее детям, конечно, помогла. Теперь прошли уже годы, и она через беседу вдруг поняла причину одной проблемы в своей жизни. Дело в том, что она никогда не имела настоящей радости в Господе, никогда не имела уверенности в спасении. Всю жизнь ее мучило состояние уныния, а порой беспричинного страха. Теперь она поняла причину этого и принесла Господу покаяние за соделанный грех. К этому примеру мы еще вернемся в следующей главе. Что здесь произошло? Эта женщина пользовалась услугами сил тьмы не для себя, но для своих детей. Последствия же для нее оказались не менее печальными, чем если бы бабка шептала над ней самой. Видимо, важно не только над кем производится шептание, но и кто проявляет в этом инициативу. Здесь нужда заставила мать стать активной, и силы зла нарушили после этого ее жизнь. Хоть для детей это тоже обязательно будет иметь серьезные последствия. Мы видим, как часто в стихах и песнях воспетая любовь матери может принести своим детям вред. Даже любовь матери не имеет права быть слепой. Проклятие Бога. Библия однозначно говорит, что оккультизм является мерзостью перед Богом. Запрет соприкасаться с силами зла мы находим сразу в первых двух заповедях, данных Господу народу израильскому. Первая заповедь: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Вторая заповедь: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, за вину отцов, наказывающих детей, до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Второзаконие 5:7-9. Здесь мне хочется обратить внимание на проклятие, которое изрекает Бог. Дети и внуки того, кто поклоняется чужим богам, будут также прокляты. Занятие оккультизмом – это не что иное, как поклонение чужим богам. Это пользование помощью других сил, кроме божественных. А наш Бог – Бог-ревнитель. Он не терпит, если люди не полностью отдаются Ему. Он не хочет нас делить. Он хочет владеть нами полностью. В области оккультизма нам по сей день приходится сталкиваться с проявлениями этого проклятия. Кто-то обратился за помощью к бабке, а это сказывается на его детях и внуках. Они или не могут поверить в Бога, или же страдают от депрессии. Среди них часто встречаются самоубийцы. Но особенно страшно это проявляется у потомков самих колдунов или бабок. Один страшный пример этому приводит доктор Курт Кох. Однажды к нему обратилась за помощью женщина, страдавшая приступами беспричинного страха. Врачи были не в силах ей помочь, и тогда она обратилась за помощью к пастору. По ходу беседы он спросил ее, не было ли среди ее родственников оккультистов, и она рассказала ему историю своих предков. Оказывается, ее прадед заговаривал болезни. Когда-то он повесился. Дед продолжил деятельность отца и погиб под перевернувшейся телегой и сеном. Брат деда погиб от удара копытом лошади. Его сын опять-таки был тоже очень известным шептуном. Он заговаривал скотину. Конец его был тоже ужасным. Он задушил свою жену и покончил самоубийством. А его сестра прыгнула в находившийся перед их домом колодец и утонула. И теперь эта женщина была четвертым поколением этой трагической семьи, итог которой выглядел ужасно. Одно убийство, два смертельных несчастных случая и три самоубийства. Да, страшно находиться под проклятием Бога живого. Мне знаком целый ряд случаев, когда дети страдали от последствий обращения родителей к бабкам. И у всех были одни и те же симптомы – страхи, депрессии, удрученность. Видимо, сатана тоже знает Писание, и при покаянии человека, пользовавшегося его помощью, напоминает Богу его проклятие и предъявляет свои права на этого человека. Бог же, в свою очередь, справедлив и по отношению к сатане. И начинается борьба между ветхозаветным проклятием Бога и его любовью к человеку, проявленной в голгофских страданиях его Сына Иисуса Христа. И только сам человек может решить, кто в этой борьбе одержит победу. Если он сознательно отречется от влияния сил зла в своей жизни, если он откажется от помощи сатаны в своей жизни и в жизни своих предков и доверит себя Иисусу Христу, то победа Господа обеспечена. Но подробнее об этом в одной из следующих глав. Маскировка сатаны. В прошлой главе я привел пример об одной женщине, которая, хотя и была верующая, когда-то понесла своих детей к бабке. Теперь она очень хотела освободиться от угнетающих ее чувства страха и депрессии. Когда я, беседуя с ней, указал на то, что посещение бабки – это грех и мерзость пред Богом, она несказанно удивилась. Во-первых, та шептунья была верующая и ходила в ту же церковь, что и моя собеседница. И во-вторых, она ведь делала все именем Иисуса. Разве может верующий человек делать что-то плохое и сатанинское? Да еще и именем Господа. Разве такое бывает? Да, как это ни печально, но бывает. Открывая людям глаза на происки сатаны, Мне иногда приходится видеть заклинания, которые люди получают от бабок и колдунов. Почти все они содержат выдержки из Библии. Иногда это даже целые переписанные псалмы. Когда указываешь на погибельность таких писем, то мои собеседники каждый раз удивляются. Как же можно цитатой из Слова Божьего творить зло? Ну а как сатана искушал Иисуса в пустыне? Он там цитировал не какие-то сатанинские книги. Нет, сатана искушал Сына Божия Словом Божьим. И говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Матфея 4:6. Если кто-то цитирует Слово Божие, то это еще не значит, что он сам является слугой Бога. Сегодня очень многие лжеучения и даже оккультные течения цитируют Библию. Мне знакома одна семья, в которой бабушка занималась заговариванием. Она тремя высшими именами лечила в своей деревне людей и скотину. Своих детей она заставляла ходить через огонь. А если из внуков кто-то заболевал, то она, конечно, тоже помогала. Она ходила с ними в курятник и что-то там над ними шептала. Это отразилось на ее потомках. У некоторых неудачно сложилась семейная жизнь. Один скоропостижно умер. У третьих очень трудно складывается духовная жизнь. Четвертые стали явными безбожниками. Среди внуков есть даже преступники. Все это является следствием мнимой святости, это делавшей зло бабушки. Какой силой лечат экстрасенсы? Давайте задумаемся, что же происходит при действиях колдуна или целителя? Они производят определенный ритуал, при котором распоряжаются какой-то силой. Эта сила им повинуется и по их желанию может творить добро или зло. Но какая сила даст человеку право распоряжаться собой? Это или слабая сила, или же злая? Рассмотрим эти два аргумента. Если сила, которой управляют экстрасенсы и колдуны, слабее человека, то такая сила не сможет исцелять или производить порчу, или губить кого-то. Ведь если бабки на кого-то наводят свои чары, то человек сам в основном не в силах им противостоять. Даже больше, если шептуны обнаружат наведенное на человека заклятие, то они сами признают свое бессилие снять его. «Это тебе насмерть сделано», — говорят они в таком случае. Они боятся снять заклятие, потому что оно может перейти на них самих, а от этого им спасения нет. Значит, мы можем с уверенностью сказать, что шептуны, знахарки, бабки в своих действиях пользуются услугами мощной силы. Почему же эта сила им повинуется? Может быть, там есть какой-то умысел? Давайте попробуем теперь выяснить качество этой силы. Добрая она или злая? Доброй силой человек распоряжаться не может по той причине, что сам является злым. Ведь человек сам порой не в состоянии различать, где добро и где зло. Хотя репортажи в газетах рисуют обычно уж очень положительно облик бабок-шептуней. Какая же действительно огромная добрая сила отдаст себя в распоряжение недоброго человека, чтобы он ей командовал и делал, что хочет? Добрая сила обязательно захочет самостоятельно действовать. Ведь нет человека, который абсолютно добр. Библия говорит, что «все согрешили и лишены славы Божьей» Римлянам 3:23. Неужели святой и справедливый Бог унизится до того, что какой-то человек будет командовать им? Нет, Богом управлять невозможно. Его можно только просить. Бог настолько суверен, и Его мысли и планы настолько выше наших, что Он никогда не опустится до того, чтобы какой-то грешный человек мог им командовать. Ведь сколько ошибок мы порой делаем и сколько зла творим нашей слабой силой, а если бы Бог доверил нам еще большую силу? Видимо, шептуны и бабки пользуются все же злой силой, которая только прикидывается доброй, чтобы потом творить зло. В одном селе была пожилая женщина, которая славилась как своим умением шептать над больными детьми и животными, так и своей набожностью. Все заговоры она начинала во имя Отца, Сына и Святого Духа. Кроме того, она регулярно посещала церковь, где рассказывали о получаемых ею от некоего спасителя откровениях. Вполне понятно, что в народе кто-то ее уважал за способность помогать, кто-то побаивался, а кто-то и сторонился. Однажды она заявила, что скоро умрет. Ее спаситель предсказал ей точный день и час ее смерти. В этот предсказанный час у ее смертного одра собралась группа любопытных. Умирающая лежала в постели и довольно бодрым голосом раздавала собравшимся последние советы и наставления. Вдруг она смолкла, Потом тихим голосом заявила: «Мой час настал. Сейчас Спаситель придет за мной». И потом она начала указывать, где он находится. «Сейчас он во дворе. Сейчас откроют наружную дверь» и так далее. И собравшиеся действительно слышали шаги и скрип дверей. Когда она почувствовала его приближение к двери комнаты, в которой она в то время находилась, она поднялась с постели и с лицом, полным радостного ожидания, обернулась к двери. Раздался скрип и этой двери. Все собравшиеся посмотрели в ее сторону, но ничего не увидели. Только умирающая испустила страшный вопль. Ее лицо исказилось от неописуемого ужаса. Она упала на подушку и умерла. Видимо, ее спаситель показал ей свое настоящее лицо. В последний момент она узнала, кому она служила всю жизнь. На похоронах, на которые почти никто не пришел, она лежала с закрытым лицом. Слишком уж страшное выражение было на нем. Пусть нас не смущает подчас святая маска современных экстрасенсов, колдунов и бабок. Они были и есть слуги одного господина, дьявола. Хотя они и говорят о какой-то вере в Бога. Так белая колдунья Людмила Герасимова перед началом своих сеансов молится на сцене. Другие экстрасенсы, например, Юрий Жарков, переводят часть своего гонорара на реставрацию храмов. Но Бог этих людей не Бог Библии. Бог Библии неуправляем. Его нельзя закабалить в какие-нибудь амулеты и чудодейственные молитвы. Он действует по своему плану и по своему усмотрению исцеляет или же не исцеляет людей. Живого Бога можно только просить, принудить его что-то сделать, какими бы то ни было, благоразумными ритуалами и заклинаниями невозможно. Ему не нужны особые молитвы и ритуалы. Ему нужна только вера людей и покаяние в их грехах. Кто верит в него, тем он помогает. Святые предметы и амулеты. В главе, в которой мы говорили об амулетах, я привел в пример одного моего знакомого пастора, который нашел у одной старушки из своей церкви красивую старинную Библию, служившую ей амулетом. Она верила, что пока именно эта Библия будет находиться у нее дома, с ней и с ее домом ничего не случится. Этот пример не единственный. Мне приходится встречаться с людьми, которые, например, кладут Библию на больное место, веря, что она их исцелит. Некоторые постоянно носят при себе переписанный 90-й псалом или нательный крестик с твердой уверенностью, что он их охранит. Но разве мы находим в Библии доказательства того, что Бог часть своей охраняющей силы помещает в какие-то предметы и позволяет человеку по своему усмотрению пользоваться ими? Сатана такое делает, он готов поместить себя хоть куда, лишь бы оказать на человека свое разрушающее действие. Бог хочет, чтобы люди поклонялись ему в духе и истине. Иоанна 4:24, а не через каких-то посредников, будь то амулеты, картины с изображением святых или особые чудодейственные молитвы. Святые молитвы. Чем они отличаются от заклинаний? Что стоит в конце или в начале такой молитвы? Там стоят среди прочего слова «Эта молитва поможет тебе». Значит, что этой молитве приписывается собственная самостоятельная сила. Это не молитва кому-то, кто может помочь, а самое настоящее заклинание. Вроде бы небесные силы через какую-то силу, заключенные в этой чудодейственной молитве. И опять мы приходим к вопросу, можно ли втиснуть волю и силу Бога в какой-то предмет? Или можем ли мы прийти к Богу через какие-то особые слова? Святых чудодейственных молитв и заклинаний не бывает, а если и бывает, то они от сатаны. Как-то мы с женой несколько дней отдыхали в Австрии, в Тироле. Среди изумительной природы раскинулись небольшие деревни, состоявшие в основном из отелей. Ведь туризм играет там очень важную роль. Особенно нам понравились дома с большими, увешанными цветами балконами. На одних домах красиво написаны названия отелей, на других нарисованы картины с изображением ангелов, Девы Марии или же святых, на третьих даже стихи из Библии. Увидев это, мы вначале немного удивились богобоязненности этих людей. В других европейских странах мы такого не замечали. Но потом нам объяснили, что местное население по-особому верит в эти картины. Они играют для них роль амулетов. Картины якобы охраняют их дома. Им приписывается особая сила. Нам тогда стало понятно, что эти картины служат не знаком веры народов Бога, а знаком суеверия и веры в другие силы. Кто по-настоящему верит в Бога, тому не нужны амулеты, святые молитвы, особые охраняющие письма,